Он сначала не обратил внимания, но, наконец, как тот начал приметно выражать свое нетерпение, спросил, что с тобою? — Очень поздно, ваше сиятельство. — Ну так что же? — Пора спать. — Да ведь ты видишь, что я не один. И вон там играют еще в карты. — Да ведь те, ваше сиятельство, дело делают. Дмитриев рассказывал, что какой-то провинциал, когда заходил к нему и заставал его за письменным столом с пером в руках, «Что это вы пишете?» — часто спрашивал он его. «Нынче, кажется, не почтовый день». Дмитриев любил Антонского, но любил и трунить над ним, очень застенчивым, так сказать, пугливым и вместе с тем легко смешливым. Смущение и веселость попеременно выражались на лице его под шутками Дмитриева. «Признайтесь, любезнейший Антон Антонович», — говорил он ему однажды, — «что ваш университет — совершенно безжизненное тело, а движение его только и догадываешься, когда едешь по Маховой и видишь сквозь окна, как профессора и жены их переворачивают на солнце большие бутылки с наливками». Дмитриев гулял по Кремлю в марте месяце 1801 года. Видит он необыкновенное движение на площади и спрашивает старого солдата, что это значит. «Да съезжаются, — говорит тот, — присягать государю». «Как присягать и какому государю? Новому? Что, тряхнулся, что ли?» «Да, императору Александру». «Какому Александру?» спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный словами солдата. «Да Александру Македонскому, что ли?» — отвечает солдат. Дмитриев съехался где-то на станции с барином, которого провожал жандармский офицер. Улучив свободную минуту, Дмитриев спросил его, за что ссылается проезжий. В точности не могу доложить вашему высокопревосходительству, но, кажется, худо отзывался насчет холеры. Дмитриев, жалуясь на скучного и усердного посетителя своего, говорил, что тот приходит держать его под караулом. Кем-то было сказано: «Стихи мои, обрызганные кровью». «Что ж, кровь текла у него из носу, когда писал он их?» — спросил Дмитриев. Когда Карамзин был назначен историографом, он отправился к кому-то с визитом и сказал слуге: «Если меня не примут, то запиши меня». Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин спросил его: «А записал ли ты меня?» «Записал». «Что ж ты записал?» «Карамзин, граф истории». Шишков говорил однажды о своем любимом предмете, то есть о чистоте русского языка, который позорит введениями иностранных слов. Вот, например, что может быть лучше и ближе к значению своему, как слово «дневальный»? Нет? Вздумали вместо его ввести и облагородить слово «дежурный»? И выходит частенько, что дежурный бьет по щекам дневального. Еще забыл один анекдот о князе Шаликове, доказывающий, что он в нужных случаях не терял присутствия духа. За обедом рассердился на него гордый и заносчивый господин Н. и вызвал его на дуэль. Князь Шаликов сказал: «Очень хорошо, когда же?» «Завтра», — отвечал господин Н. «Нет, я на это не согласен. За что же мне до завтра умирать со страху, ожидая, что вы меня убьете? Не угодно ли лучше сейчас?» Это сделало, что дуэль не состоялась. При дальнем родственники Пушкина говорили о деревенском поверии, что тараканы залезают в ухо спящего человека, пробираются до мозга и выедают его. «Как я этому рад!» — прервал родственник Пушкина. «Теперь не буду говорить про человека, что он глуп, а скажу, обидел его таракан.